Герань начала вянуть. Ее веточки клонились к низу, как и голова Ипа. Руки его безвольно поникли и опустились на колени, словно пара мертвых рыбок. Надежда на передатчик оставила его. Прибор действовал уже несколько недель, но космос безмолвствовал. Экипаж великого корабля был далеко. Он мчался в пространстве, вне досягаемости сигналов с Земли. «Я умираю, хозяин!» — едва слышно прошептала Герань. Но старый ботаник был бессилен помочь. Цветок впитывал его эмоции, а он уже не мог ими управлять. Космическое одиночество пронизывало Ипа до мозга костей. Он, оперся о Маппита, с трудом привстал и выглянул в окошко. Взгляд его устремился к небу, в небесную голубизну, но никаких признаков сияния, излучаемой кораблем энергии, ни следа туманности от него там не было. Только самолет землян выписывал в небе буквы, рекламируя торговый центр, куда для привлечения покупателей завезли пару орангутанов. И подвернулся от окна. Еще немного, и его тоже выставят на всеобщее обозрение. Набьют поролоном, покроют лаком и станут показывать в витрине или в стеклянном шкафу. А рядом еще положат несколько печений Орео. Вот, мол, чем питалось это существо. Он открыл дверь чулана и вышел в комнату Элиота. Переступая через разбросанные по полу вещи мальчика, он уныло проковылял в коридор, спустился в прихожую, прошлепал утиными лапами по ковровой дорожке и остановился, всем телом ощущая пульсацию дома. Это было беспорядочное, сумбурное место, но ему здесь нравилось. Как бы он хотел принести счастье его обитателям, осуществить все их несбывшиеся мечты, но в его силах было разве что заставить мебель плавать по воздуху. Что толку от этого? Станет труднее садиться в кресло, вот и все. Он прошаркал по прихожей, неуклюжий, маленький, ростом не выше зонтика, потом побрел в кухню и открыл холодильник. У него возникло желание съесть кусок швейцарского сыра. «Чем бы его запить?» — подумал он и остановил свой выбор на небольшой светлой бутылке. Сев за стол, он пригубил напиток. Ячменный солод, хмель с добавлением риса и кукурузы. По-видимому, совершенно безвредное питье. Он выпил бутылку до дна, напиток ему понравился, и он осушил вторую. Солнце расплескало золотистые лучи по столу и повернулся к окну. Ему показалось, что оконная рама слегка покачивается сперва налево, потом направо. Что за странность? И подкупорил еще бутылку и залпом опустошил ее прямо из горлышка, наслаждаясь бульканьем влаги. Поднявшись со стула, он обнаружил, что не может сделать ни шагу. «Свершилось», — сказал он самому себе, цепляясь за край стола, чтобы удержаться на ногах. «Земное притяжение». Колени у него подгибались, он предчувствовал, что именно так и случится, когда пробьет его час, и сила земной гравитации станет непосильной для ослабевшего скелета. Ноги разъезжались в разные стороны, колени словно размякли. Он налетел на плиту, отшатнулся, ударился о дверь. Руки не подчинялись ему, безуспешно хватая воздух. Шатаясь из стороны в сторону, старый ученый просеменил в гостиную. Живот его волочился по ковру, свесившись больше обычного. Хорошо бы, подумал он, приделать колесики. Он даже представил их себе, по одному колесику по обе стороны живота и фонарики, как на велосипеде Элиота. Ип включил телевизор. «Протяни руку», — раздалось оттуда, — «протяни руку и коснись кого-нибудь». Моргая, он тупо уставился на экран. Зазвонил телефон. Он поднял трубку, как это делал Элиот, и прислушался. Откуда-то из глубины ее послышался женский голос, похожий на голос Мэри, но много старше, сварливый и нервный. «Послушай, Мэри, у меня всего одна минута. Запомни рецепт. Уверена, он тебе понравится. При твоем сумбурном питании...» «Протяни руку», — вопил телевизор. «Протяни руку и скажи привет». «Привет», — повторил захмелевший гоблин. «Эллиот, это ты, мой ангел? Что ты делаешь дома? Почему не в школе? Ты заболел? Это твоя бабушка». «Ненаглядный мой, тебе нужно лечь в постель, Эллиот. Немедленно ложись. Пусть мама мне позвонит». «Позвонит. Тебе станет лучше, сладкий мой, укройся потеплее». Рассеянная старая курица зачмокала в трубку, целуя внука. Подвыпивший инопланетянин зачмокал в ответ и опустил трубку на место. Он открыл новую бутылку пива, задрал ноги кверху и продолжал смотреть на телевизионный экран. Напивая себе под нос, он постукивал одной ногой о другую, напрочь забыв, что его телепатический передатчик включен на полную мощность, но отравленный алкоголем мозг был настроен на весьма хмельную волну. Волна бежала вокруг комнаты, прошла сквозь стену и, качаясь, поплыла через город, пока не достигла школы. Эллиот сидел за партой в биологическом кабинете, когда вихляющая волна достигла его. «Перед каждым из вас стеклянная банка», — в этот самый момент говорил учитель. «Я обойду класс и посажу в каждую банку по лягушке. Затем мы опустим туда же ватку, смоченную эфиром, и подождем, пока лягушка перестанет шевелиться». Эллиот приложил губы к банке и принялся дуть, воспроизводя космические звуки, которые подвыпивший инопланетянин издавал в этот самый момент. «Бла-бла-бла!» «Эллиот, прекрати поясничать!» — прикрикнул учитель. «Немедленно прекрати!» Эллиот хотел подчиниться, но ему показалось, что классная комната меняет форму, и сам он тоже меняется. Пытаясь сосредоточиться, он посмотрел на Пегги Джин, сидевшую за соседней партой. Девочке его кривляние явно доставляло удовольствие. Она улыбнулась, и он осклабился в ответ. «Итак», — произнес учитель, смачивая ватку эфиром. Эллиот перевел взгляд на банку с лягушкой. Та выпучила на него глаза, и Эллиот вдруг заметил ее сходство с Ипом. Такая же нелепая коротышка, пузатая, как и гость из космоса, беспомощно пялилась на него из стеклянной банки. «Вы хотите умертвить это беззащитное животное?» — спросил Эллиот. «Вот именно», — ответил учитель. Тем временем пузатый космический путешественник пьяно глазел в телевизор, где показывали какую-то сентиментальную оперу. Гарви сидел у его ног, по собачьи надеясь, что чудище даст ему дальнейшие указания, а также отломит кусок сандвича. На экране телевизора герой оперы награждал героиню страстным поцелуем. Ип взглянул на Гарви. Пес тихо заскулил. Все еще не пришедший в себя инопланетянин обнял лохматого дворнягу и поцеловал в нос. Эллиот наклонился к Пегги Джин, притянул к себе и страстно поцеловал в губы. Учитель неистовствовал, и неудивительно, Эллиот метался от парты к парте, освобождая из стеклянного плена лупоглазых узниц, которые не мешкая спешили покинуть класс, беспорядочно прыгая по полу. «Изыдите!» — кричал Эллиот, вовсе потеряв голову и переходя на библейский язык. Возможно, он был настроен на какие-то волны особых каналов телевидения, ибо бегал по классу с криком «Вон, исчадие ада! Именем Бога изгоняю вас!» Последние лягушки немедленно подчинились приказу, спрыгнув на подоконники. Тайлер вытянул ноги под партой и печально покачал головой. Впервые за время знакомства с Эллиотом он пожалел его. Эллиот изменился. Он больше не был жадным эгоистом, как прежде. В самом деле, он становится добрым малым. «Сэр! «Сэр!» — громко завопил Тайлер, желая отвлечь внимание учителя от Эллиота. «Лягушка вскочила, ваш пакет с завтраком!» Учитель лихорадочно схватил пакет и принялся его трясти. Из пакета прямо в банку с раствором формальдегида вывалился сандвич. Ветчина и сыр тут же опустились на дно. Никакой лягушки в пакете не оказалось. Последняя из них с помощью Грега была выдворена с подоконника во двор. Она пролетела по воздуху, подстегнутая метким попаданием шарика из жеванной бумаги. Разъяренный учитель выволок Эллиота из класса. Стив достал из парты бейсбольную шапочку с крылышками и напялил на голову. «Наверняка исключат», — громко сказал он и задумался. «Вот ведь к чему приводит, когда тобой командует младшая сестренка». Но подлинный виновник приступа безумия, постигшего Эллиота, вертел в гостиной ручки телевизора. Затуманенный от выпитого головой, Ип устроился в кресле, положив короткие ножки на подушку. Шла передача новостей. Сообщалось об аварии в шахте. «Обвал произошел в Южном Треке», — говорил в микрофон усталый спасатель, весь покрытый угольной пылью. «Мы вынесли на поверхность всех пострадавших, но состояние большинства из них тяжелое». Кадры, показывающие жертв катастрофы, оповещали мир о происшедшей трагедии. Сидевший в кресле подвыпивший малютка-гоблин поднял вверх палец, засветившийся розовым светом. Полуживые шахтеры вдруг повскакивали с носилок и принялись обнимать друг друга, плача от радости и изумления и потрясая исцеленными руками и ногами. Инопланетянин откупорил еще бутылку.